Настя серьезно посмотрела на друга и вместо пожелания прильнула к нему, заключив его в крепкие объятия. Максиму не кстати вспомнился разговор с Сабиной. Созданный прототип, он даже не должен был появиться на свет, что уж говорить о полноценной жизни, близких, друзьях. Осознание того, что скоро все это исчезнет, болью врезалось в сердце юноши, и он крепко сжал подругу в объятиях, словно пытался удержаться за нее в этом мире. Девушка отстранилась первой и внимательно посмотрела другу в глаза. «Макс, пока ты не ушел, я хочу кое-что спросить», — серьезно сказала она. Юноша кивнул, что еще произошло в том мире. «Ты сам не свой после разговора с Сабиной, и я хочу знать, все ли ты мне рассказал, или было что-то еще, о чем ты молчишь». Максим вздрогнул, поразившись проницательности подруги. У него были подозрения, что Настя почувствует недосказанность, однако он не думал, что это произойдет так скоро. Разумеется, юноша хотел рассказать ей всю правду, разделить с ней свои переживания, однако слова комом застряли в горле. Столько раз он слышал от Насти: «Ты мой лучший друг, я без тебя не смогу», и каким-то шестым чувством понимал, что она говорит серьезно. Нет, решил он для себя, не следует перекладывать это на ее плечи сейчас. Возможно, позже, но нет. Поняв, что пауза затягивается, юноша криво улыбнулся и качнул головой. «Нет, я все рассказал», — вздохнул он, — «просто не каждый день узнаешь, что вся твоя жизнь — большая ошибка чьего-то скачка в вихре». Настя виновато потупилась. Максим взял подругу за руку. «Ничего, я привыкну. Человек, существо такое, ко всему привыкает». Девушка натянула ободряющую улыбку. «Все будет хорошо, Макс, мы справимся». Максим кивнул, пытаясь хоть на секунду в это поверить. Цепкий холодный ветер обжег щеки друзей, заставив юношу отстраниться от подруги. Теперь он понимал, что нужно, чтобы совершить прыжок. Главное, следовать за вихрем к цели, и тогда ошибиться будет невозможно. «Мне пора», — сказал Максим. Настя кивнула и опустила глаза. Юноша сделал несколько шагов прочь и призвал поток, воспроизводя те ощущения, что испытывал в доме Сабины. Вихрь откликнулся на удивление легко. Грудь обожгла ставшая привычной боль, юноша прикрыл глаза и сделал шаг, перенесший его в прошлое. Настя подняла взгляд и никого не увидела перед собой. Порыв холодного ветра, дунувший в лицо, заставил ее поежиться. Девушка огляделась. «Макс!» — позвала она. Ответа не последовало. На всякий случай девушка набрала номер друга и услышала ожидаемый ответ. «Набранный вами номер не существует». Похоже, девушка была права. Со связью такое происходило во время любого прыжка. Оставшись одна на темной улице, Настя обняла себя за плечи. Сколько продлится этот прыжок? 5 минут? 10? Несколько часов? Девушка знала одно. Она не имеет права уходить, пока друг не вернется. А значит, ей остается только ждать и надеяться, что он вернется сюда же. Эмиль терпеливо дожидался, пока медиум откроет ему дверь. Прошло достаточно времени с момента ее предательского побега, сейчас она была дома, мастер чувствовал это по ее биополю внутри апартаментов и ждал ее появления в дверном проеме, изредка оттирая кровь, тонкой струйкой бегущей из разбитого носа. Жертва, которую он учуял на пустоши, оказалась не так проста. Это был высокий широкоплечий мужчина, которому Морган уступал в весе почти в 1,5 раза, один из бандитов, если судить по поблекшей от времени татуировке на предплечье, изображающей голову шакала. Такой рисунок на руках имели и люди той группировки, из-за которой Эмиль лишился фаланги безымянного пальца когда-то давно. Оглядываясь назад, мастер понимал, что для него с тех времен слова минула целая жизнь. К удаче Эмиля, его выбранный в жертву путешественник оказался весьма неповоротливым, выбить у него из рук нож не составило труда, однако, сопротивляясь, бандит все же успел нанести своему убийце удар в лицо, первый и последний. Следующим движением Морган вонзил нож в грудь путешественника по самую рукоять и получил его потенциал. Щелкнул замок, отвлекая беглеца-одиночку от раздумий. Дверь медленно приоткрылась, Сабина застыла на пороге и ахнула при виде бывшего ученика. «Эмиль, что?» Молодая женщина непонимающе качнула головой, хмуро глядя на его лицо. «Что с тобой случилось?» Морган изучающе склонил голову. Сабина была напугана. Зрачки чуть расширились, дыхание участилось, а пальцы впились в дверь чуть сильнее, чем обычно. Медиум всячески пыталась себя контролировать, но скрывать страх у нее получалось плохо. Вместо ответа на повисший в воздухе вопрос молодой женщины, Эмиль оттеснил ее от двери и прошел в апартаменты. Сабина попятилась, недоверчиво глядя на непрошенного гостя. «В чем дело?» – нахмурившись, спросила она. В голосе ее зазвучала напускная строгость, которую она обыкновенно берегла для других своих учеников. Эмиль криво улыбнулся. «Решил навестить тебя», – спокойно ответил он, сокращая дистанцию между собой и медиумом, и потянулся рукой к густым черным волосам молодой женщины. Сабина ахнула. Защитное поле неприятно укололо кончики пальцев Моргана, словно бы предостерегая от глупостей, но он даже не обратил на это внимания. Медиум с трудом выдерживала его пронизывающий взгляд. Она невольно задержала дыхание, когда Эмиль легко и удивительно нежно провел рукой по ее волосам. Улыбка на его лице вдруг сделалась похожей на улыбку Максима. Молодая женщина всеми силами постаралась не выдать своих мыслей, бегло окинула ученика взглядом медиума и к собственному удивлению поняла, что ошиблась. На миг ей показалось, что она снова видит собой прототипа своего ученика, но перед ней был оригинал с новой порцией украденного потенциала, который в этот раз усвоился намного быстрее. «Эмиль», — выдохнула Сабина, совершенно растерявшись, — «что ты?» «ТСС», — Морган приложил палец к губам молодой женщины. Она вновь сделала шаг назад и почувствовала, что упирается спиной в стену. «Мы слишком много всегда говорили. Хватит с нас ненужных слов». Сердце молодой женщины пустилось вскачь. Эмиль с трудом сдерживал победную улыбку. В отличие от рыжеволосой девчонки из другого мира, у Сабины был опыт медиума, и она прекрасно владела своим защитным полем. Морган мог пересекать его границы, но лишь потому, что Сабина сама этого хотела. Стоит молодой женщине по-настоящему испугаться и захотеть защититься от путешественника, невидимый глазу барьер поджарит наглеца до углей, направив против него его собственный потенциал. Для начала это поле нужно окончательно нейтрализовать, и сделать это может только медиум. На несколько секунд Морган замер, изучающе смотря на молодую женщину. Ее глаза блестели бессмертной надеждой, что бывший ученик питает к ней истинные чувства, и решил, наконец, открыть их. Надежда эта была столь сильна, что Эмиль невольно прислушался к себе. Сабина, безусловно, казалась ему привлекательной, и ее предательство даже сумело серьезно задеть его чувства. Однако сама мысль о том, чтобы быть привязанным к человеку, зная, какие эмоции может принести вихрь, казалась Эмилю низменной и пошлой. Морган с трудом вытеснил из головы раздумья о потоке, чтобы ненароком не выдать себя. Резко подавшись вперед, он силой ухватил Сабину за плечо, притянув к себе, другой рукой зарываясь в ее волосы. Защитное поле медиума обожгло путешественника, но тот не обратил внимания на боль, с жаром целуя молодую женщину. Уже через секунду барьер замерцал. Сабина закрыла глаза и подалась вперед, жадно отвечая на поцелуй Моргана. Защитное поле лопнуло, как мыльный пузырь, и осыпалось невидимыми невооруженному глазу искрящимися осколками. Руки Сабины обвили шею Эмиля. Сердце билось так часто и громко, что, казалось, его можно было услышать с лестницы. Морган отстранился первым. На его лице играла мягкая, почти снисходительная улыбка. Сабина блестящими глазами смотрела на своего ученика, не в силах вымолвить ни слова. Казалось, она мечтала об этом мгновении с первого дня их встречи. Чувства, которые она так стремилась подавить, вспыхнули с новой силой. Мужчина вновь наклонился к лицу молодой женщины, и медиум подалась навстречу, желая вновь коснуться его губ. Однако Эмиль ушел от поцелуя и прошептал ей на ухо: «Ты предала меня, Сабина». Понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. Медиум ощутила, как холодный ужас карабкается по спине. Сабина ведь только что добровольно, по собственному желанию оставила себя без защиты от коварного одержимого вихрем монстра, который воспользовался ее чувствами, чтобы отомстить. Он пришел, чтобы убить ее. Из груди молодой женщины вырвался испуганный вздох, на который Эмиль отозвался усмешкой. Ахнув, Сабина резко дернулась в надежде сбежать. Попытка казалась жалкой. Жизнь беглеца-одиночки воспитала в Эмиле невообразимо быструю реакцию. Его руки мертвой хваткой сомкнулись на горле жертвы. Глаза Сабины в ужасе округлились. Она отчаянно ухватила Моргана за предплечье, пытаясь вдохнуть. «Ты сама выбрала сторону», — снисходительно произнес мастер. Легкие горели от удушья. Молодая женщина вложила все имеющиеся силы в удар, перед которым должна была потерять сознание и врезалась коленом в пах убийцы. Хватка Эмиля ослабла, он вскрикнул от боли, невольно отступив, и Сабина сумела вырваться. Голова кружилась, перед глазами плясали темные пятна, ноги предательски подкашивались, и молодая женщина с трудом удерживала равновесие, однако сумела заставить себя броситься к двери. Жадно хватая ртом воздух, Сабина отчаянно всхлипывала, понимая, как глупо дала обрести себя вокруг пальца. Мелькавшая глубоко в душе мысль, что Эмиль попросту воспользовался ее чувствами, чтобы уничтожить барьер, причиняла ощутимую, почти физическую боль. Глаза застилали слезы предательства, унижения и страха. Морган выпрямился, гневно зарычав от злости, и бросился на свою жертву, точно разъяренный зверь. Одним прыжком он добрался до Сабины и повалил ее на пол, придавив всем весом своего тела. «Нет!» – отчаянно извиваясь, закричала молодая женщина. Успев согнуть ногу, она, застонав от усилия, сбросила с себя Моргана, перекинув его через голову ближе к двери. «Проклятие! Как через него прорваться?» Понадеявшись на удачу, молодая женщина попыталась перепрыгнуть через упавшего противника и броситься к выходу. Эмиль повернулся, придерживая ушибленный живот, и ухватил медиума за ногу в прыжке. Сабина вскрикнула, повалившись на пол. Болезненный оглушающий удар пришелся на лицо, из разбитого носа хлынула кровь, зубы от удара глубоко прикусили нижнюю губу. На миг молодая женщина потеряла ориентацию в пространстве, безвольно распластавшись на полу. Морган навис над своей жертвой, лицо со звериным оскалом пылало злобой. Он отвел ногу чуть назад, и в следующую секунду правый бок Сабины взорвался острой болью, послышался гулкий хруст, заставивший медиума подавиться собственным криком. Из глаз брызнули слезы. Рука молодой женщины осторожно потянулась к правому боку. Эмиль перехватил ее за предплечье и резко дернул вверх, заставляя подняться. Сабина тяжело застонала. Ребра, похоже, сломанные, отозвались дикой болью, возвращающейся с каждым лихорадочным вздохом. В руке Эмиля свернул нож. Холодная сталь лезвия обожгла разгоряченную щеку молодой женщины, проводя по ней тонкую кровавую полосу, однако на этот раз медиум ничего не почувствовала. Порез словно потерялся в общей боли, которую испытывала Сабина. «Если б только ты поняла», — в голосе Моргана прозвучала досада в странной смеси с сочувствием, «если б только сумела обуздать свою природу. Это ведь было возможно, Сабина. Это бы спасло тебе жизнь». Эмиль покачал головой, поджав губы. «Все должно было быть не так». Молодая женщина сконцентрировалась на призыве потока. Занятие с Шамиром забрало почти все ее силы, но Сабина готова была рискнуть. Как и множество раз до этого, световые нити медиума вплелись в сознание бывшего ученика, вытолкнув его в вихрь. Молодая женщина применила к Эмилю ту же тактику, что и он к ней. Медиум не может отправить путешественника в поток без его на то согласия. Однако Морган был одержим перемещениями, оттого внутренне всегда был готов к сеансу. Тело Эмиля безвольно пошатнулось, и Сабина перехватила нож из его ослабшей руки. Сейчас или никогда. Медлить было нельзя. Медиум могла спасти вихри и все живые миры, уничтожив главную угрозу прямо сейчас. Одинокая слеза скатилась по ее щеке. Правый бок при замахе ножом пронзила сильная боль, молодая женщина стиснула зубы, заставляя себя не замечать ее. «Прости, Максим», — подумала Сабина, метясь острием ножа в грудь бывшего ученика. Эмиль открыл глаза за секунду до решающего удара. Среагировав, он успел отвести оружие от груди. Сабина ахнула, но не выпустила нож. Лезвие глубоко вошло в левое плечо мужчины. Морган зарычал от боли, оттолкнув от себя медиума. Сабина потеряла равновесие и упала на пол, едва не задохнувшись от боли, пронзившей правый бок. Полный злобы взгляд Эмиля прожигал насквозь. Молодая женщина сделала отчаянную попытку подняться, но боль и призыв потока окончательно лишили ее сил, и она безвольно упала на спину, мучительно скривившись. Эмиль стискивал зубы, придерживая раненое плечо, из которого сочилась кровь. Взгляд медиума позволял Сабине видеть, как украденный потенциал начинает утекать из раны мастера, и это от чего-то доставило ей удовольствие. Морган тоже чувствовал, что теряет доступ в вихрь. «Проклятие!» – прошипел он, не решившись выдернуть нож из левого плеча. «Можешь убить меня», – слабеющим голосом произнесла медиум, «но свой драгоценный потенциал ты потеряешь впустую». Эмиль скрипнул зубами. Украденный потенциал идеально подходил ему. У Моргана были на него большие планы, и он не намерен был от них отступаться. Поднявшись на ноги, беглец-одиночка направился к выходу из апартаментов медиума. «Я не доставлю тебе такого удовольствия», — хмыкнул он, небрежно переступая через обессилевшую молодую женщину. «Я успею закончить с тобой позже. Ты ведь знаешь, что я тебя найду». Не произнося больше ни слова, Эмиль скрылся в темноте лестничной площадки, и Сабина, слабо застонав, потеряла сознание. Сколько Максим себя помнил, он никогда не любил клубы. Танцевальная музыка казалась ему однообразной, юноша быстро от нее уставал. Плотно забитые танцполы его не привлекали, стулья у барных стоек были вечно заняты людьми, которым каким-то непостижимым образом удавалось разговаривать между собой, перекрикивая громкую музыку. Максим не понимал, какое удовольствие можно испытывать, находясь в клубе, где все вокруг. Громкий однообразный шум, толпа, неоправданно дорогие напитки, все было лишено комфорта. Подходя к небольшому зданию клуба, юноша устало вздохнул и осторожно коснулся раны на голове, проверяя, не кровоточит ли она. Крови на пальцах не осталось, и Максим поднялся по ступеням к двери клуба. Гардероб сейчас не работает, если что, окликнули его. Голос показался юноше знакомым, и он невольно обернулся, тут же округлив глаза от изумления. В нескольких метрах от входа в белой футболке с нашивкой клуба и черных зауженных к низу брюках стояла Настя, опершись на стену с дымящейся тонкой сигаретой в руках. А ведь она никогда не рассказывала, что курила в выпускном классе. Девушка была накрашена чуть ярче обычного, ее непривычно светлые, почти пепельные длинные волосы были забраны в высокий хвост на макушке, а у висков были оставлены две густые накрученные пряди. Челку Настя тогда, видимо, еще не носила. Максиму было настолько странно видеть подругу в таком образе, что он моментально позабыл о своей легенде и изумленно приблизился к девушке. «Настя, ты...» Он качнул головой, «ты куришь». Девушка сдвинула брови, недоверчиво покосившись на Максима. «Мы знакомы», — вопросительно кивнула она. Юноша вздрогнул, с трудом удержавшись от того, чтобы стукнуть себя по лбу. А ведь он же готовился к этому перемещению, продумывал, как нужно себя вести. Просто зайти в клуб, найти Настю, попросить номер службы такси и уйти. Казалось бы, что в этом сложного. Однако, вместо того, чтобы четко придерживаться плана и не выделяться, юноша с первых же секунд сконцентрировал все внимание Насти на своей странной персоне. Черт, надо было хотя бы куртку где-нибудь бросить, хоть лишний разговор бы не завязался. Молчание затягивалось. Девушка продолжала выжидающе смотреть на странноватого посетителя в ожидании ответа на свой вопрос. «Нет», — выпалил он. Настя криво улыбнулась, недоверчиво прищурившись, и Максим поспешил придумать объяснение. «Твое имя написано на карточке. Я просто удивился, что такая юная девушка курит, только и всего». Объяснение вышло явно состряпанным на скорую руку, но другого юноша придумать не успел. «Да», — скептически хмыкнула девушка, а прозвучало так, будто ты меня знаешь. «Хорошее у тебя зрение, если ты мое имя с такого расстояния на бейджи разглядел». Максим почувствовал, что краснеет, и предпочел проигнорировать это замечание. Его взгляд лихорадочно искал, за что бы зацепиться, чтобы сменить тему. «А почему ты про гардероб сказала?» — улыбнулся он, вспомнив, что разговор их начался именно с этого. Девушка пожала плечами, затушив сигарету об уртурны, стоящий рядом. «Просто решила, что он тебе понадобится, раз ты летом в куртке ходишь. Не жарко?» «Не жалуюсь», — буркнул Максим, на самом деле сходивший с ума от жары. Девушка поджала губы. «Ясно. Ну, вот поэтому и сказала. В клубе-то еще жарче, чем на улице. А мы на лето гардероб закрываем. Большое упущение», — картинно возмутился Максим. Настя хохотнула. «Пожалуй, надо будет сказать об этом менеджеру», — улыбнулась она, — «только не пиши об этом, пожалуйста, в книгу жалоб в мою смену. Мало ли, оштрафуют за это. Мне другие официантки говорили, что у нас с жалобами строго». Казалось, последние слова Настя добавила совершенно серьезно. Максим покачал головой, покосившись на двери клуба, куда в тот момент заходил длинноволосый молодой человек, от чего-то привлекший внимание юноши. «Не напишешь». Голос Насти отвлек его от размышлений о том, где он мог видеть человека, только что вошедшего в клуб. «Что? Нет, «Не напишу», — улыбнулся Максим, — «если подскажешь мне номер службы такси». «Я слышал, в клубах часто такое спрашивают». Настя пожала плечами. «Да, бывает иногда. Отчего же не подсказать?» «Подскажу. Могу даже вызвать. Тебя как зовут, кстати?» Юноша вздрогнул. «Ох, нет, вызывать не надо. Я сам. Просто номер, если можно». Настя чуть помрачнела, так и не услышав имя, но кивнула и повела юношу в клуб. «Хорошо, как скажешь. Пойдем, я тебе визитку такси дам». Максим облегченно выдохнул, чувствуя, что от жары в осенней куртке уже начинает обливаться потом. Поднявшись по небольшой лестнице вслед за Настей, юноша как раз разминулся с длинноволосым молодым человеком, лицо которого показалось ему смутно знакомым. В руках он держал желтую визитку такси и попутно набирал номер на мобильном телефоне. «Где же я его видел?» Юноша начал старательно перебирать в памяти лица своих знакомых, пока Настя ушла к барной стойке за визиткой. Когда девушка развернулась, по спине Максима пробежал холодок. Он, наконец, вспомнил лицо молодого человека, только что вышедшего из клуба. Это был Паша, Настя когда-то давно показывала другу его фотографию. Этим самым вечером они должны были познакомиться здесь. Максиму стоило больших трудов не вскрикнуть. Выходит, он только что незапланированно изменил прошлое своей подруги, причем куда значительнее, чем хотел. «Что с тобой? Ты как будто привидение увидел», — улыбнулась Настя, протягивая юноше визитку службы такси. Максим рассеянно взял карточку. «Можно и так сказать», — пробормотал он. Настя нахмурилась. «Ты, кстати, так и не сказал, как тебя зовут». Юноша лихорадочно пытался представить, какие последствия повлечет за собой устроенная им перемена, и лишь качнул головой в ответ. «Мне пора», — бегло бросил он, спешно направляясь к выходу. Оказавшись на улице, Эмиль устало привалился к стене дома. Назойливая острая боль в левом плече нисколько не утихала, а лишь распалялась с каждой секундой. Морган с трудом боролся с желанием выдернуть нож, ему обманчиво казалось, что это притупит боль. Останавливала его только перспектива усиленного кровотечения, а следовательно, более стремительной потери потенциала. На немедленную медицинскую помощь Эмилю рассчитывать не приходилось. Однако Морган от чего-то считал, что, окажись здесь Максим, Сабина тут же нашла бы способ помочь ему даже в своем нынешнем состоянии. Скрипнув зубами от злости и боли, мастер решил сбежать от своей раны в тело прототипа и предоставить юнцу возиться с его трудностями. В конце концов, Максим, творение Эмиля, должна же от него быть хоть какая-то польза. Морган уже выяснил для себя занятную подробность об этом юнце. В отличие от любого прототипа, он не дублирует на себя травмы своего оригинала. В случае с другой ячейкой, от раны в плече было бы бесполезно бежать в иную реальность, точно такое же увечье появилось бы на всех копиях, но не на Максиме. Мальчишка, будь он неладен, всем отличался от остальных. Не желая больше ни минуты терять потенциал, Эмиль сосредоточился на призыве потока, который поспешил откликнуться. Сознание мастера устремилось в вихре по протаренной световой дорожке в реальность, где его должно было ожидать тело прототипа. Однако конечный пункт перемещения был вновь потерян. Максима не было в своем времени. Проклятие! Он ведь только сегодня вернулся из моего мира. Сколько же потенциала должно быть у этого юнца? Эмиль вернулся в свое тело и перевел дух. Дыхание неприятно обжигало легкие. Боль в плече становилась невыносимой. Нужно было найти прототип, притом быстро. Моргану так и не довелось увидеть спектр потенциала мальчишки, и отыскать его было очень трудно. Лечение раны отнимет меньше потенциала, чем такой поиск. Решив предпринять контрольную попытку, Эмиль вновь отправил свое сознание в поток с призрачной надеждой, что прототип окажется в нужном времени. Выбежав на улицу из клуба, Максим небрежно сунул карточку с номером службы такси в карман куртки. Его взгляд растерянно метался по улице в поисках Паши, которого, как назло, нигде не было. Нужно было вернуть его в клуб, заставить поговорить с Настей, исправить прошлое. Но как объяснить Паше, зачем ему возвращаться? Просто притащить его обратно силой. А такое воздействие не повлечет за собой еще больше проблем. Черт, сейчас совет медиума мне бы не помешал. Юноша невольно подумал о Сабине. Она, наверняка, знала бы, что делать в этой ситуации. В страхе Максим задумался, не затронул ли некий узел внутри вихря. С каждой секундой вопросов становилось все больше. Что, если просто вернуться в свое время и посмотреть, какими будут последствия. Проявятся ли они сразу, или будут возникать постепенно, как круги на воде от брошенного камня. Новая мысль заставила юношу ужаснуться. Что, если Настя не окажется на месте в его времени? Может ли быть такое, что не встреча с Пашей заставит девушку и вовсе изменить свой жизненный путь? Или их с Максимом знакомство было узлом? Не в силах больше гадать, юноша отошел в тень через дорогу от клуба и сосредоточился на призыве вихря. Новый вдох был болезненным, яркие краски за долю секунды пронеслись перед глазами, и на улице вдруг стало ощутимо холоднее. В воздухе витал запах осени. Максим огляделся. Рыжеволосая девушка стояла к нему спиной, нервно переминаясь с ноги на ногу. Словно почувствовав его присутствие, Настя обернулась, и на ее лице растянулась облегченная улыбка. Друзей разделяло ощутимое расстояние, поэтому юноша не услышал голоса подруги, однако догадался, что она произнесла его имя. «Настя», — облегченно выдохнул Максим, подавшись навстречу. Дыхание участилось от волнения. Юноша нахмурился, понимая, что каждый вдох все еще причиняет боль, хотя обычно неприятные ощущения в груди после прыжка проходили мгновенно. Сделав новый шаг к подруге, Максим замер, как вкопанный. Вздох показался ему особенно болезненным, и юноша не сумел сдержать стон, придерживая грудь руками. Невидимый удар сотряс его тело, и на лбу мгновенно выступила испарина от боли и страха. Эмиль прорывался в его тело в эту самую минуту. «Нет», — выдохнул Максим, в ужасе поднимая глаза на приближающуюся подругу, «беги, Настя, беги». Девушка замерла. «Макс, что с тобой?» Юноша собирал остатки сил. Он понимал, что вряд ли сумеет отразить еще один удар. Уже через секунду Эмиль будет здесь. «Беги, не оглядывайся. Скорее, Эмиль». Обессиленный стон оборвал речь юноши, и он рухнул на колени, теряя контроль над своим телом. Первая же попытка проникнуть в тело прототипа обернулась провалом. Юнец отразил атаку своего оригинала, и, похоже, ему даже не понадобилось на это много сил. «Будь ты проклят! У тебя не может быть столько потенциала. Ты не имеешь права быть таким». Злость переполнила Эмиля. Он просто не мог позволить себе снова проиграть прототипу. Это было совершенно недопустимо. Сконцентрировавшись, Морган подготовил точечный удар и направил свое сознание в тело Максима. Юнец, в конце концов, не выдержал натиска оригинала. В следующую секунду Эмиль открыл глаза в теле прототипа. Рана на голове, нанесенная рыжеволосой девчонкой-медиумом, назойливо болела, хотя это не шло ни в какое сравнение с болью в плече в его собственном теле. Эмиль огляделся и понял, что стоит на коленях посреди улицы. Привычные красные краски его мира сменились темными вечерними оттенками чужой реальности с желтыми проблесками фонарей. Впереди мелькал силуэт девушки. Взгляд путешественника безошибочно определил в ней медиума, подругу Максима. Эмиль победно улыбнулся. «Беги сколько угодно, девочка. Твой потенциал любезно подскажет мне, где тебя найти». Глава 6. Роза Ветров. Максим тяжело застонал. Неожиданная резкая боль, сосредоточившаяся где-то в левом плече, красной пеленой застлала глаза. Попытка коснуться больного места лишь ухудшила состояние. Почувствовав, что от боли тело начинает бить мелкая дрожь, юноша осторожно посмотрел на левое плечо и вскрикнул, не на шутку перепугавшись. Из его тела торчала рукоять ножа, того самого ножа, который Максим обнаружил у себя на поясе, когда переместился в тело Эмиля в прошлый раз. На лбу юноши выступил холодный пот. Ощущение инородного предмета в плече, казалось, только усиливало боль, и путешественник с трудом удержал себя от того, чтобы выдернуть нож, понимая, что если извлечет его, то вскоре потеряет сознание от кровопотери, а в этом мире это равносильно смерти. «Почему я оказался здесь?» У Эмиля новый план. «Поместить меня в свое раненое тело и дождаться, пока я здесь умру». Паника едва не подстегнула Максима отправиться в поток и вернуться в свою реальность. Однако в последнюю секунду юноша помедлил, решив, что не стоит поддаваться страхам столь скоропостижно. Морган ведь знает о способностях своего прототипа и, наверное, понимает, что Максим будет бороться за свое тело. Какой смысл в этих скачках из мира в мир? Соревнование на количество потенциала. Кто первый его истратит, тот и умрет. Юноша не верил, что его создатель мыслит так. Тут должно быть что-то другое. Оглядевшись, Максим понял, что находится у входа в дом Сабины. Стало быть, Эмиль получил ранение, отправился за помощью к своему медиуму, но не дошел. Решил сбежать в мир прототипа. В это Максиму не верилось. Судя по рассказам Сабины, Эмиль не из тех, кто сдается на полпути. Почему же медиум тогда не оказала ему помощь? Боль в плече сбивала с мыслей. Юноша закусил нижнюю губу и ощутил на ней вкус запекшейся крови. Он нахмурился, и переносица отозвалась неприятным ощущением. Похоже, Эмилю в состоявшейся драке неплохо досталось. Несмотря на то, что сейчас Максиму приходилось чувствовать на себе последствия всех травм своего оригинала, мысль, что Моргана избили, доставила юноше истинное удовольствие. Интересно, кому это удалось? Задав себе этот вопрос, Максим внутренне напрягся. А ведь действительно, кому это могло удаться? Сабина говорила о Моргане, как о жесточайшем охотнике, беглеце-одиночке. У кого получится подобраться к нему так близко, чтобы нанести удар его собственным ножом? Лишь у того, кого Эмиль к себе подпустит и от кого такой поступок станет неожиданностью. Сложившаяся в сознании картина бросила Максима в холодный пот. Забыв о боли, он сорвался с места и опрометью бросился в дом Сабины. Подъем в скоростном лифте на 16-й этаж на этот раз показался юноше вечностью. Сердце предчувствовало беду, и Максиму оставалось лишь надеяться, что Сабина жива. Ее смерть стала бы серьезным ударом. Не только потому, что медиум, единственный человек, на помощь которого можно было рассчитывать в красном мире, но и потому, что юноша от чего-то питал к ней искренние теплые чувства, пусть и видел ее всего дважды. Двери лифта открылись, и Максим, преодолевая головокружение, вышел на погруженную во мрак площадку, тут же вздрогнув. Дверь апартаментов Сабины была открыта настежь. Молодая женщина лежала на полу без движения, лицо ее было в крови. С такого расстояния невозможно было разглядеть, но на первый взгляд признаков жизни медиум не подавала. «Ох, нет!» – выдохнул Максим, морщаясь от боли, приблизился к молодой женщине на непослушных ногах и присел рядом с ней. «Сабина!» В душе юноши затеплилась слабая надежда, когда он оказался подле медиума. Грудь Сабины едва заметно вздымалась в такт дыханию. Слава богу, она жива. Однако Максим понимал, что поводов для радости у него маловато. Сабина была без сознания, а какие Эмиль нанес ей травмы помимо пореза на щеке и удара по лицу, юноша определить не мог. Его познания в медицине были более чем скудными. Пока молодая женщина не очнется, Максим будет не в силах ничего сделать. В этом мире он не знает, где и кто может оказать медицинскую помощь. Нужно разбудить ее. Игнорируя головокружение, юноша поднялся и принялся искать в апартаментах Сабины что-то вроде нашатырного спирта. Открыв нижнюю дверцу шкафа в комнате с высокой кушеткой, Максим обнаружил несколько склянок с какими-то жидкостями. Понадеявшись на удачу, он принялся нюхать их содержимое, ища самый резкий запах. У трех первых какой-либо аромат отсутствовал напрочь, а содержимое четвертого пузырька чуть не свалило Максима с ног, стоило только открыть крышку. От резкого запаха у него заслезились глаза. Что ж, это может сработать. Юноша не знал, не опасно ли даже нюхать содержимое этой склянки, но выбор был невелик. Необходимо было привести Сабину в чувство и узнать, кто и где может оказать ей медицинскую помощь, пока Максим еще в состоянии доставить ее в нужное место. Подождав, пока комната перестанет вращаться перед глазами, юноша подошел к Сабине и осторожно поднес открытый пузырек к ее носу. Со следующим вздохом голова молодой женщины повернулась в сторону, изувеченное лицо чуть скривилось от неприятного резкого запаха. Максим снова поднес к ее носу склянку с сильно пахнущей жидкостью, заставляя медиума окончательно прийти в себя. «Ну же, очнись!» – прошептал юноша, склоняясь над ней. Глаза Сабины нехотя приоткрылись. Несколько мгновений молодая женщина пыталась сфокусировать взгляд и, как только разглядела лицо склонившегося над ней мужчины, дернулась и попыталась отпрянуть. Лицо ее тут же исказилось гримасой боли, из груди вырвался тяжелый стон. «Сабина, Сабина, успокойся, это Максим!» Скороговоркой выпалил юноша, сочувственно глядя на медиума. «Все будет хорошо, не бойся!» Молодая женщина измученно посмотрела на Максима, взгляд ее стал чуть рассеянным, и уже через секунду из глаз ее заструились слезы. Каждый всхлип давался ей с болью. Кулак здоровой руки юноши непроизвольно сжался от злости на Моргана. «Максим!» – дрожащим голосом произнесла медиум. Юноша осторожно коснулся ее лежащей на полу руки. «Тише, постарайся успокоиться. У тебя, похоже, ребра сломаны, так что лучше тебе сейчас не плакать». Максим попытался улыбнуться. «Справишься». На лице медиума мелькнула слабая улыбка. Она чуть прикрыла глаза вместо кивка. Юноша перевел дух. «Вот и умница», — кивнул он, переждав сильную волну острой боли в плече. «Теперь скажи, где в этом мире тебе могут оказать помощь? От меня в таких делах толку маловато». Сабина осторожно вздохнула, тут же поморщившись. «Шамир», — тихо произнесла она, — «нужно к нему». Юноша нахмурился. Названное имя ему ни о чем не сказало. Расспрашивать молодую женщину, что это за человек, видя, с каким трудом ей дается каждое слово, он не стал, предпочтя задавать только самые нужные вопросы. «Хорошо, как к нему попасть? Ты должен, через вихрь. Шамир поможет, он медиум», — пролепетала Сабина. «Знаешь, в твоем случае, лучше бы он оказался медиком», — нервно хохотнул Максим. Молодая женщина прикрыла глаза. Казалось, сознание снова покидает ее. Юноша снова осторожно коснулся ее руки. «Сабина, новый обморок нам совсем не на руку. Я все еще не знаю, как попасть к этому Шамиру». Максим чуть помедлил, произнося непривычное имя. «Дай мне хоть какие-нибудь ориентиры». Медиум слабо кивнула. «Призови вихрь в мир». Ее голос был похож на призрачный полушепот. «Что?» Юноша непонимающе кивнул, поморщившись от боли в плече. «То есть, как? Открой портал и...» «Молодая женщина перевела дух, и проведи нас через него. Внутри я укажу тебе путь. Твоего потенциала хватит. Вихрь подскажет тебе все. Только, закрой за собой». Длинное предложение, похоже, отняло у Сабины много сил. Максим сжал губы в тонкую линию. «Значит, призвать вихрь в мир. Ясно». Постаравшись обнадеживающе улыбнуться. «Ага, яснее некуда. Пойди в вихрь, открой портал, что может быть проще, вообще». Сосредоточиться было неимоверно трудно. Боль в плече сконцентрировала на себе все внимание. Максим скрипнул зубами, понимая, что от Сабины услышать инструкции сейчас было бы куда проще и быстрее, чем искать их в потоке. «Слушай, а каких-то более подробных методических указаний на этот счет не дано. Может, надо сказать что-то или заклинание какое-то прочитать. Сим-сим, откройся там, или как-то еще». «Что за сим-сим?» — угасающим голосом спросила Сабина. Сознание стремительно покидало ее. Максим мысленно отругал себя за эти нервные шутки не в попад. «Не обращай внимания, я пытаюсь настроиться», — виновато отозвался он. «Ты мастер», — прошептала молодая женщина, взглянув на него с надеждой. «Вихрь поможет тебе». Максим кивнул, поджимая губы. Он был благодарен медиуму за напутствие, но технологии все еще не понимал, а от кровопотери держаться на ногах становилось все сложнее. Инстинктивно чуть взмахнув правой рукой, юноша представил себе краски вихря, какими он видел их во время своего первого путешествия. «Была, не была, ну, давай, сим-сим, открывайся». Максим на несколько мгновений прикрыл глаза и услышал, как помещение наполняется тысячами разных звуков. Тело обдало холодом, в воздухе словно запахло дождем. Юноша открыл глаза и ахнул от восхищения. Даже боль в раненом плече отошла на второй план.